Мотор. Главным писателем для Швейцера был Толстой, полагаю, что так. Хотя он воплотил на экране и Гоголя, и Пушкина, и Чехова, главным был Толстой. Он шел за ним, погружался в него, спорил с ним. Это было мучительное и плодотворное постижение гения во всех его противоречиях. Я говорю не только о двух фильмах, определяющих два главных периода творчества Швейцера – «Воскресенье» и «Крейцерова соната». Я имею в виду постоянный круг его домашнего чтения, его вечернее обсуждение с Соней и с зашедшим гостем, его записи. Главным временем, которое будило его воображение, через которое он мощнейшим образом выразил себя, были 30-е годы XX века. Именно в этой эпохе он увидел сплетение яркости и драматизма, насмешки и ужаса. Сперва возникла двухсерийная эпопея «Время вперед», восторг и предчувствие трагедии коллективизма. Этого цемента, этих тачек, этой упертости в рекорд, этого сумасшедшего бескорыстия так невероятно много, что подкатывает слеза сочувствия. Это не может длиться. Что-то в этом противное человеческой природе. Потом был «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Герой в ритме танго и насмешливая драма индивидуализма во времена всеобщей коллективизации. Уровень этого фильма оценили не сразу. Сперва заметили только, что он вроде не такой смешной, как ожидалось. Но постепенно зрители восприняли и юмор, и пронзительную печаль картины, и прямую эксцентрику. Почти 40 лет прошло, а картина живая смотрится. Теперь это народный фильм, уникальный. 12 стульев за это время делали не раз, но никто не рискнул пока вновь приступить к «Золотому теленку». Я играл главные роли в обоих фильмах. И Швейцер заговорил со мной о завершении трилогии 30-х годов. Это должен был быть Маяковский. Сценарий писался совместно с Геннадием Шпаликовым. Потому что я тогда прочел в их эскизах, я понял, это может быть картина о трагедии таланта. Да, это было бы достойное завершение триптиха. Не сложилось. Причин было много, не будем их сейчас анализировать. Не сложилось. Швейцер и Соня обратились к Пушкину, и был сделан трехсерийный фильм для телевидения «Маленькие трагедии». Занятно, что тема таланта, поэты, толпа стала ведущей в этой картине. Возможно, подсознательным образом задуманное для Маяковского воплотилось в Моцарте, в Дон Гуане, в Вальсингаме, в импровизаторе. Швейцаровские фильмы почти все густонаселенные. Это, я думаю, тоже от Толстого. Он всегда видит даже скромный сюжет как эпопею, как часть огромной картины. Поэтому всегда работа с вторым планом, с третьим планом, массовки – обилие персонажей и с каждым отдельная кропотливая работа, грим, детали костюма, чтобы все было в эпохе и в характере. Тут уж епархия Сони. И тут уж она не давала спуску ни себе, ни нам. Съемка на натуре. Оператор говорит, значит, по солнцу снимать можем часов с 10. Швейцер говорит, тогда в 9 все актеры на площадке будем репетировать. Главный гример говорит, тогда гримировать начнем в 7, много работы. Художник по костюмам. Актеры одеваются в 6:30, массовка в 6. Соня. Так, общий выезд из гостиницы назначайте на 5 утра. Мы. Соня. Мы же работать не сможем после такой ночи. Соня. А вы раньше спать ложитесь. Мы кино снимаем, а не в доме отдыха. Или другой разговор. На станции Юрьев-Польской снимаем сцену с антилопой Гну. Все готово. Солнце светит. Срепетировали. Мотор. В этот момент в кадр вползает пассажирский поезд. Он здесь редкость, но он появился. Стоп! Поезд нам не нужен. Соня сама бежит к машинисту паровоза. Товарищ машинист, мы снимаем роман Ильфа и Петрова. Ваш поезд может погубить нашу работу. Когда вы отправляетесь? Машинист, через 40 секунд. Соня, а побыстрее нельзя? На съемках «Времени вперед» был день, когда в массовке было 10 тысяч человек. Снималась армия, и целой группой полковников командовала Соня. Это надо было видеть. Маленькими трагедиями завершился наш 15-летний творческий союз. Я играл импровизатора-итальянца. Играл через жесткое сопротивление властей кино. Я тогда был неугодной фигурой. Швейцер занял твердую и непримиримую позицию, добился разрешения после серьезного конфликта. 18 апреля, в день рождения Сони, как всегда в те годы, собрались у них. Съемки только начались. Я прочитал за столом посвящение Соне. Жесткая холодная весна, студии знакомая рутина. И опять нелегкая картина, дело не в проворот, нехватка сна. Соня, я простой импровизатор, тихий человек иногородний. Что-то слишком ветрено сегодня. Соня, скоро мая, а где весна-то? Соня, Соня, общая судьба. Нас связала накрепко, а может, просто мы надеждами похожи. Жизнь неодолима и груба. Ну а все же нечего бояться. В день рождения будем веселее. Все, что суждено, преодолеем. Верьте предсказанию итальянца.